На кого стоит равняться Беллингему? Топ-10 полузащитников в истории футбола. Как вы уже могли понять, Джуд Беллингем выступает на позиции центрального полузащитника с уклоном в атаку. Игроки в этом амплуа традиционно славятся высокой работоспособностью и потрясающей физической формой. Они вспахивают поле от одних до других ворот. Выступая в средней линии, футболист обязан уметь на поле все. Он становится связующим звеном между атакой и обороной. Идеальный хавбэк должен иметь развитые навыки удара, паса, скорости, дриблинга, защиты и физической подготовки. Представляем вашему вниманию десятку лучших центральных полузащитников в истории футбола, с которых стоит брать пример Джуду Беллингему. На берегу оговорим, что будем рассматривать лишь тех футболистов, которые по своему функционалу похожи на Беллингема. То есть они играют в центре поля, но с акцентом на атаку. Хавбеков оборонительного плана в расчет брать не будем. Зинедин Зидан. Зинедин Зидан – один из самых талантливых и известных полузащитников в истории футбола. Он родился 23 июня 1972 года в Марселе, Франция, в семье эмигрантов из Алжира. С детства Зидан проявлял выдающийся футбольный талант. Его карьера началась в местной команде Кан, а затем он подписал контракт с Бордо. Там Зидан быстро завоевал популярность благодаря своему мастерству и уникальному стилю игры. К нему начали проявлять внимание европейские топ-клубы. В 1996 году Зидан подписал контракт с Ювентусом. В Италии он стал настоящей звездой, выиграв 2 титула чемпиона серии А и завоевав кубок УЕФА. В 1998 году он в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира, забив 2 гола в финале против Бразилии. Этот успех сделал его национальным героем. В 2001 году Зидан подписал контракт с Реалом, став самым дорогим футболистом в мире на тот момент. В Реале он продолжил блистать, выиграв Лигу чемпионов в 2002 году, где забил красивый гол в финале против Байера. Беллингем действительно похож на французскую легенду в игровом плане. Оба играют за Реал. У обоих уникальная техника, хороший пас и удар. Именно поэтому Джуда часто называют в Мадриде «новым Зиданом». Благодаря высокому футбольному интеллекту после завершения карьеры игрока Зидан стал успешным тренером, в частности, руководя Реалом и выиграв 3 титула подряд в Лиге чемпионов. Его путь в футболе стал ознаменованием таланта, терпения и упорного труда. Фрэнк Лэмпард. Фрэнк Лэмпард, родившийся 20 июня 1978 года в Ромфорде, Англия, значимая фигура в истории британского и мирового футбола. Интерес к спорту возник с раннего детства, так как его отец был известным тренером. Лэмпард начал свою профессиональную карьеру в Вестхэм Юнайтед, за которой он дебютировал в 1996 году. Однако главный триумф ждал его впереди. В 2001 году Лэмпард подписал контракт с Челси. Оказалось, это был поворотный момент в его карьере. В Челси он превратился в одного из лучших полузащитников своего поколения, став легендой клуба и игры миллионов. За 13 лет, проведенных в синих, он завоевал множество титулов, включая 3 титула чемпиона Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Кроме успешной клубной карьеры, Фрэнк также ярко играл за сборную Англии. он принял участие в трех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы. По окончании игровой карьеры в 2014 году легендарный британец начал тренерскую работу. Лэмпард был известен своими мощными ударами с дальней дистанции и невероятной культурой паса. А еще он круто исполнял стандартные положения – штрафные, угловые и пенальти. Кроме того, Фрэнк был лидером на поле и всегда вел команду за собой – в сложные моменты. Фрэнк Лэмпард остается символом преданности и эталоном качественного центрального полузащитника. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю английского футбола. Беллингему и другим молодым игрокам точно есть чему у него поучиться. Стивен Джерард. Стивен Джерард родился 30 мая 1980 года в Уэстоне, Англия. Его карьера началась в системе молодежной команды Ливерпуля. С 1998 года он стал играть за основной состав мерсисайдцев, быстро завоевав сердца фанатов своими лидерскими качествами и самоотверженностью. Джерард провел почти 20 лет в Ливерпуле, став капитаном и важнейшим игроком команды. Его набор навыков позволял красным удерживать высокий уровень игры в центре поля два десятилетия. Стивен славился мощным ударом, точным пасом и бойцовским характером. Он был ключевой фигурой в победах Ливерпуля на различных турнирах, включая Лигу чемпионов в 2005 году, когда команда совершила невероятный камбэк в финале против Милана. Британский клуб проигрывал по ходу матча со счетом 0-3, но во втором тайме, буквально за 6 минут, сумел сравнять счет, а дальше Ливерпуль на морально-волевых качествах выиграл в серии пенальти. Не менее успешная карьера была у Джерарда и в сборной Англии. Он получил опыт игры на крупнейших международных турнирах, где неплохо себя показал, но завоевать трофеи не сумел. В 2015 году завершил карьеру, но большой опыт и высокий футбольный интеллект позволили ему почти сразу стать тренером. Футбольный путь Стивена Джерарда вдохновляет начинающих английских спортсменов. Легендарный полузащитник был одним из кумиров детства Джуда Беллингема, поэтому, несомненно, юный игрок берет с него пример. Лука Модрич. Лука Модрич появился на свет 9 сентября 1985 года в Задаре, Хорватия. Это один из лучших балканских футболистов в истории и один из самых значимых хафбеков всех времен в Реале. Его путь на футбольный Олимп выдался непростым. В детстве Модрич столкнулся с трудностями, которые проходят в этой жизни далеко не каждый человек. Речь о войне в Хорватии. Однако любовь к футболу стала для него спасением. Начав карьеру в местном клубе «Динамо Загреб», он быстро показал свой талант, что позволило перебраться в европейские топ-чемпионаты. В 2008 году Лука подписал контракт с лондонским Тоттенхэмом. В Англии он стал ключевым игроком, помогая команде добиваться успехов. Но самый большой прорыв состоялся в 2012 году, когда Модрич перешел в мадридский «Реал». Там он стал незаменимой частью великой команды, выиграв множество трофеев, в числе которых три Кубка Лиги Чемпионов. В сборной Хорватии Лука также стал лидером, который едва не привел национальную команду к самому громкому триумфу в истории. В 2018 году он помог сборной Хорватии выйти в финал чемпионата мира, став лучшим игроком турнира и получив золотой мяч. Тем самым он подтвердил свой статус высококлассного футболиста. Его главные игровые качества – филигранная техника, дриблинг и развитая культура паса. Такой набор характеристик нивелировал главный минус Модрича маленький рост. Хорват показал, что работа над собой и целеустремленность могут привести к успеху вопреки всем преградам. Андрес Иньеста. Андрес Иньеста – один из талантливейших выходцев испанского футбола. Он родился 11 мая 1984 года в городе Фуэнте-Бравия и стал одним из революционеров в испанском футболе. Именно он стоял у истоков известного стиля игры «Тики-така», который основан на контроле мяча, затяжных комбинациях и тонких перепасовках. Его карьера началась в Академии Барселоны, где сразу поняли, у них растет великий игрок. С юных лет Андрес умел хорошо контролировать мяч и создавать моменты для своей команды практически из ничего. В 2002 году Иньеста дебютировал за основной состав Барсы. С этого началась великолепная история успеха испанского хавбека и каталонского клуба. В Барселоне он выиграл все, о чем может мечтать футболист. Лигу чемпионов, чемпионаты, Кубок Испании. Иньеста играл бок о бок с легендарным Лионелем Месси, отдав ему огромное множество ассистов. Сам аргентинец признавался, что без результативных передач Андреса не смог бы забить столько голов. Иньеста особенно запомнился своим креативным мышлением и способностью принимать стратегические решения в важнейшие моменты. Одним из главных моментов в карьере Андреса стал гол в финале чемпионата мира 2010 года против Нидерландов. Полузащитник привел сборную Испании к первой в истории победе на этом турнире, что сделало его героем нации. После 22 лет в Барселоне Иньеста в 2018 году отправился доигрывать в Японию, подписав контракт с местным Виссел Кобе. Там он выглядел все еще легендарно, но через несколько лет повесил бутсы на гвоздь. Однако его стиль игры, основанный на тончайших передачах и умении взаимодействовать с партнерами с закрытыми глазами, до сих пор изучается и копируется молодыми футболистами. Иньеста остается символом футбольной элегантности. Хави. Похожий путь получился у другого именитого испанца Хави Эрнандеса. Он родился 25 января 1980 года в городке Тараса, Испания. Его карьера практически полностью повторяет карьеру Иньесты. Хави начинал в Академии Барселоны, куда он поступил в 11 лет. Несмотря на маленький рост и общую физическую щуплость, тренеры сразу заметили в нем задатки великого игрока. В 1998 году Хави дебютировал за основной состав Барселоны, и с тех пор его имя стало синонимом великолепной игры в центре поля. Он завоевал репутацию одного из лучших плеймейкеров в истории благодаря потрясающему видению поля и способности отдать точную передачу на любое расстояние. Хави стал ключевым звеном Барселоны под руководством тренера Хосепа Гвардиолы, когда клуб достиг вершин успеха, включая победы в Лиге чемпионов и многочисленные титулы в Ла Лиге. Он наряду с Иньестой стал символом идеальной тики-таки. На международной арене Хави также принес большую славу Испании, став одним из ключевых факторов успеха на триумфальных чемпионатах Европы в 2008 и 2012 годах, а также на чемпионате мира в 2010 году. Его высокий футбольный интеллект, стальная дисциплина и умение контролировать темп игры делали его незаменимым. История Хави в качестве игрока Барселоны завершилась в 2015 году. Далее он поехал на заработки в катарский Аль-Садд. Так делают многие известные игроки на пороге пенсии. К слову, после завершения игровой карьеры Хави вернулся в Барселону, теперь уже в роли тренера. Он не сильно долго проработал на тренерском мостике каталонского клуба, но успел передать молодому поколению свои футбольные взгляды и ценности. Вклад Хави в развитие футбольного искусства и преданность любимому виду спорта сделали его истинной иконой современного футбола. Рут Гуллит. Рут Гуллит – практически самый олдскульный футболист в нашем топе. Он родился 1 сентября 1963 года в Амстердаме, Нидерланды, и стал ярчайшим примером золотого поколения голландского футбола. Гуллит прославился уникальным сочетанием физической мощи и ювелирной техники. Он был очень универсальным, мог играть на любой позиции, от защитника до нападающего. Но наиболее продуктивным Рут был в центре поля. Его профессиональная карьера началась в клубе Фейенорд, но наибольшую известность он приобрел в Милане. Он стал стержнем команды, завоевавшей множество титулов, включая Лигу чемпионов. В Милане Гуллит образовал легендарное трио с Марко Ван Бастеном и Франком Райкардом. Их связка доминировала в европейском футболе в конце 1980-х. На международной арене Гуллит также добился успеха, выиграв чемпионат Европы в 1988 году с национальной сборной Нидерландов. Они с Беллингемом похожи тем, что оба имеют немаленький рост, но при этом отличаются дриблингом и ловкостью. Гуллит известен не только своими футбольными достижениями, но и яркой личностью, элегантным стилем игры и внештатной ролью футбольного посла, в рамках которой он способствует популяризации игры миллионов по всему миру. Лотар Матеус. Лотар Матеус – еще один представитель старой школы. Он появился на свет 21 марта 1961 года в городе Эрлангене, Германия. Немецкого хафбека считают одним из самых разносторонних футболистов всех времен. Его карьера охватывает более двух десятилетий, за которые он добился признания. Матеус начал свой профессиональный путь в клубе Герта, но главной командой его карьеры стала Бавария, где он на много лет застолбил за собой статус капитана и лидера. Его мастерство на поле и стратегическое мышление выделялись среди других полузащитников планеты. У Лотара абсолютно не было слабых сторон, он умел на поле все. Беллингему стоит стремиться к такой же сбалансированности футбольных навыков. Матеус стал настоящей легендой. Помимо успехов на клубном уровне, он также выиграл чемпионат мира в 1990 году. Немецкий полузащитник был признан одним из лучших игроков турнира. Он стал символом немецкого футбола своего времени. Многие эксперты до сих пор считают его сильнейшим хафбеком в истории. Андреа Пирло. В рейтинге лучших полузащитников не могло обойтись без итальянцев. Самый яркий из них – Андреа Пирло, который родился 19 мая 1979 года в живописном итальянском городке под названием Флоренция. Дирижер. Маэстро, мозговой центр – все это прозвище Пирло, которое характеризует его как игрока с феноменальной культурой паса. Андреа не был быстрым или сильным, у него не было фантастической скорости или дриблинга уровня Месси, но когда мяч оказывался в ногах итальянца, все понимали – сейчас будет шедевральная передача. Карьера Пирло началась в клубе Бреша. Там он очень ярко проявил себя, после чего начал путешествие по итальянским топ-клубам. Андреа выступал за Интер, Милан и Ювентус, став в той или иной степени легендой для каждой из команд. Наиболее яркий отрезок он провел в Милане. Пирло не просто отдавал точные передачи, он управлял темпом и ритмом игры. А еще у него круто получалось исполнять стандарты – штрафные и угловые. Всему этому любой молодой игрок, не только Беллингем, мог бы поучиться у итальянского ветерана. В копилке достижений Пирло есть и Лига чемпионов, и чемпионат мира, и множество других трофеев на итальянской внутренней арене. Андреа – олицетворение итальянской футбольной изысканности. Он был не просто футболистом, а истинным художником на поле. Кларенс Зейдорф замыкает десятку лучших. Кларенс Зейдорф, нидерландский экс-футболист, который родился 1 апреля 1976 года в Амстердаме. Он начал свою карьеру в юности в Аяксе, где быстро завоевал роль основного игрока. Кларенс никогда не отличался выдающейся скоростью, его главными козырями были удар, пас и навыки владения мячом. При этом Зейдорф всегда находился в фантастической физической форме. Даже после завершения карьеры он по-прежнему может похвастаться кубиками пресса. Именно в аспекте дисциплины и режимности современной молодежи стоит равняться на Кларенса. После успешного периода в Аяксе он играл за несколько топ-клубов Европы – Реал, Интер и Милан. В Италии его природные задатки расцвели на полную мощность, особенно ярок он был в Милане. В ходе своей карьеры Зейдорф стал трехкратным победителем Лиги чемпионов, а это значит, что он доказал свой высокий уровень не только на внутренней, но и на внешней арене. Кларенс Зейдорф – это не просто футболист, но и вдохновляющая фигура, олицетворяющая дух футбола, железную дисциплину и волю к победе. Джуд Беллингем в 21-летнем возрасте бесспорно демонстрирует крутую игру. Однако он еще молод, и ему есть чему учиться. Британец может почерпнуть какие-то навыки у каждого из упомянутых в нашем рейтинге полузащитников. И тогда он точно имеет все шансы стать незыблемой легендой мирового футбола.